Глава 7. О сотворении начальств или властей. Никто из верных не сомневается, что прежде сотворения этой видимой твари Бог сотворил духовные и небесные силы, которые, зная, что они из ничтожества сотворены для такой славы блаженства по благости Творца, воссылают Ему всегдашнее благодарение и непрестанно занимаются прославлением Его. Апостол, перечисляя их по порядку, пишет: «Им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». Колоссянам 1:16. Глава 8. О падении дьявола и ангелов. «Итак, некоторые начальники из числа их пали». Это ясно доказывает сетование пророков Иезекииля и Исаии, у которых князь Тира или тот Люцифер, который поутру восходил, слезным плачем оплакиваются. О первом Господь так говорит Иезекиилю: «Сын человеческий, произнеси плачевную песнь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Иегова, ты печать совершенства, полный мудростью и совершенный. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Всякими дорогими камнями блистало облачение твое. Рубин, хризолит и алмаз, топаз, оникс и яспис, сапфир, карбункулы, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе было у тебя приготовлено в день сотворения твоего. Ты был ширококрылый осеняющий херувим, и я поставил тебя как бы на святой горе Божией. Ты ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низринул тебя с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Ты потерял мудрость твою и блеск твой, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, неправедную торговлею своею, ты опорочил святилища твои». Иезекииль, глава 28, стихи с 12 по 18. И пророк Исаия говорит о другом: «Как упал ты с неба, денница Люцифер, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Хотя эти пророчества относятся, собственно, к царям Тирскому и Вавилонскому, но так как черты совершенств и образ падения их взят из падения сатаны, и гордость их представляется совершенно сатанинской, то на этом основании это изображение относят и к падению сатаны. Исаия, глава 14, стихи 12 и 14. Впрочем, не об одних этих Священное Писание упоминает, что они пали с высоты блаженного состояния, говоря, что дракон вместе с собою увлек третью часть звезд, Апокалипсис 12:4. Также один из апостолов яснее говорит: «Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Послание Иуды, глава 1, стих 6. А то, что говорится к нам: «Вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей» — Псалом 81. Что другое означает, как не то, что многие князья пали. Из этих указаний ясно, что эти различия чинов, кои разные власти имеют подобно святым небесным силам, они и ныне удерживают или от степени прежнего чина, в котором всякая власть сотворена, или низвергнутые с неба по подобию сил, пребывающих там постоянно, они сохранили между собою эти степени и названия чинов с противной стороны от степени своей злости, в которой каждая власть возросла, делая зло. Яснее сказать, разность злых духов зависит от разности совершенств, которые получили при сотворении, и от разности успехов в зле. Глава 9. Вопрос. Падение дьявола, не от обольщения ли Евы последовало? Герман. Мы до сих пор верили, что причиной и началом преступления дьявола, за которое он низвержен из ангельского состояния, была особенно зависть, когда он завистливой хитростью обольстил Адама и Еву. Глава 10. Ответ о начале падения дьявола. Сирен. Книга Божия показывает, что не то было началом преступления или низвержения, потому что еще прежде обольщения их он заклеймен был именем змея, как говорится, змей был мудрейший, или, как еврейские книги выражают, хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, Бытие 3.1. Из этого видите, что прежде обольщения первого человека он отпал от ангельской святости, так что не только заслужил такое бесславное имя, но в излитии зла еще предпочитается прочим зверям земным. Ибо Священное Писание таким словом не обозначило бы доброго ангела, и о пребывающих в блаженстве не сказало бы «змей был хитрее всех зверей полевых». Это название никак не может быть присвоено не только Гавриилу или Михаилу, но и доброму какому-либо человеку неприлично. И так очевидно, что слово «змей» и сравнение со зверями означает не достоинство ангела, а бесчестие преступника. Наконец, повод к зависти, которой он подстрекался к обольщению человека, происходил от причины прежнего его падения. Он видел, что недавно образованный из земли призывается к той славе, от которой он, быв одним из начальников, отпал. И потому за первым его падением, когда он пал от гордости, за что и заслужил название змея, последовало второе падение через зависть. По определению Господню он низвержен в преисподнюю, чтобы не ходил уже возвышенным, как прежде, видя в себе нечто высокое, но чтобы, прильнув к земле, ползал на чреве, униженный питался земной пищей, делами пороков. Потом Бог объявляет его скрытным врагом и кладет между ним и человеком полезную вражду и спасительный раздор, чтобы он, обманчивой дружбою, уже не мог повредить человеку, когда тот будет бояться его, как вредного врага.